Вечером 24 сентября 1994 года. Городская научная библиотека. Юлиан Александрович, вы можете быть довольны. Мы вам с Людмилой устроили встречу. Нет, ни в театре, ни в Доме культуры, но с читателями в областной научной библиотеке. Еще лучше. Роман доволен. У него получилось то, что не должно было получиться. И, оказывается, не весь город пляшет на площади. В библиотеку придет человек 80, в основном пожилые люди. Мы пришли. Я сказал пришедшим, у меня нет ни сил, ни желания делиться впечатлениями о нашем с вами городе. Голова идет кругом, это все надо хорошо переварить. А потом я буду читать вам стихи. Хорошо? В зале закивали, мол, хорошо. Месяц назад умер мой друг, поэт Роберт Рождественский. После него остались стихи, это не совсем обычные стихи. Это самые последние стихи, стихи прощания. Зал замолк. Я читал. Израсходовался, пуст, выдохся, почти смолк. Кто-нибудь другой пусть скажет то, что я не смог. Я читал долго. Совсем не столько, сколько собирался читать, и люди слушали последние Робины стихи и плакали тихо и по нему, и по себе. И вдруг мне пришла записка. А юношеские стихи вы знаете? Мы же были юношами, когда зачитывались его стихами. Голос из зала, спрашивает пожилая женщина. А вы знаете стихи «Память»? «Память». Я знал эти стихи наизусть. Я столько раз выступал с ними перед публикой. 30 лет назад, но я не читал их очень давно, возможно, что-то забыл. Попробуйте, и мы подскажем. Что ж, рискну, без подготовки, раз вы просите. Память, ты как никогда ранима, ты девчоночьих имен не сохранила. Разберись в воспоминаниях нечетких, жили-были в нашем городе девчонки. Я читал стихи. И они текли свободно, будто бы я их читал только вчера со сцены во время моих творческих вечеров. Стихи кончались словами о девчонках. Мы для них сирень ломали вдохновенно. Это были не романы, а так новеллы. Память, память, желчь и мед. Напрасно споришь, ты ведь даже их имен теперь не вспомнишь. Я замолчал. Люди аплодировали. Потом кто-то спросил меня из зала задист. «Неужели не помните? Ваша юность прошла в этом городе?» «Да, юность». «Никого не помните?» «Нет». «Как так?» «Прошло полвека», — сказал я жестко. «Я солгал. Как я тогда солгал?» «Тогда в Кировограде на вечере в библиотеке я солгал, потому что имя одной девчонки я помнил. Помнил все эти годы. Это горькая память, но и горькая она жила во мне, и мне в ней жить. Олеся. Фамилию не назову. Я не знал ее в самом начале. Это потом. Потом, когда узнал. Я увидел тебя, идущую по солнечной стороне улицы из окна моей комнаты. Ты шла вся залитая солнцем, и на солнце светились невообразимым светом пепельные твои волосы. Ты несла папку для нот на длинных тесемках-ручках и размахивала этой папкой в такт шагам. Есть ли сейчас такие нотные папки с барельефным профилем Бетховена, Моцарта или Чайковского? Тогда, в 1944-м, были. Я увидел тебя и, ничего не соображая, побежал вниз, на улицу. А ты уж шла в конце нашего квартала и завернула за угол. Я почти догнал тебя, но потом приотстал, шел за тобой, держа все время дистанцию в 10-15 шагов. Я шел крадучись, стараясь не попасть тебе на глаза. Не зря же в некоторых местностях в России вместо «ухаживает», говорят, «крадется». Ты была в белой матроске, с синими полосками по воротнику. и белый бант на затылке отмечал начало твоей неимоверно толстой, спускающейся к поясу и ниже пояса косы. Я спросил позже мою маму: «Ну, скажи, мама, разве бывают на свете такие длинные косы, как у нее?» Мама грустно улыбнулась: «У меня коса была еще длиннее». Тогда, в первый наш день, ты вошла в подъезд какого-то дома, и я, бездельник 13 лет, забыв про все свои уроки, устроился на корточках напротив этого подъезда ждать. Из открытого окна на втором этаже раздались звуки фортепиано. Я услышал низкий женский голос: «Играй внимательнее, смотри в ноты, Олеся». Я впервые услышал твое имя. И оно мне показалось самым красивым именем на свете. Оно зазвенело в моих ушах: «Олеся, Олеся, Олеся». А когда ты вышла из того дома и пошла по улице, то я, уже намертво привязанный к тебе, следовал за тобой как тень и повторял про себя: «Олеся, Олеся», рифмуя твое имя с черным лесом и поднебесьем. Я уже знал, что влюблен, влюблен навечно, что лучше тебя никого на свете нет и не может быть, что я, что ты, что мы. Я очнулся уже на твоей улице. Я увидел твой домик на краю, почти в степи, низенький, с палисадничком. Ты вошла в него, и я сказал про себя: «До встречи, Олеся». А ты не удивилась, когда несколько дней спустя я снова увязался за тобой, сначала до знакомого мне уже подъезда дома, где жила твоя учительница по музыке, а потом до дома твоего? Слушай, как ты далеко жила? Где-то у черта на куличках, в местности, именуемой Змеевка. Название поселка и имя героини изменены. Ю.П. Потом было еще одно вот такое провожание. Еще одно, еще. Ты уже знала, что я преследую тебя, и несколько раз ты оборачивалась и окидывала меня смеющимся взглядом. Ты передергивала плечами и шла вперед, и коса твоя, как маятник, раскачивалась вправо, влево, вправо, влево. Кажется, так безмолвно провожаться мы могли бы до скончания века. Я бы точно не подошел к тебе. Я робел, но все решила ты. Ты. Панич! Да, это была ты. С компанией таких же девчонок с окраины, как обычно выходящих в субботу и воскресенье в город. Девчонки стояли под окнами доса, где я жил с мамой и братом. Мама вышла на балкон: «Тетя Муся, отпустите Юлика в ДК!» Из скольких окон повысунулись тогда дамы-офицерши, когда ты крикнула: «Отпустите Юлика на танцы!» И товарки твои кричали, смеясь: «Не бойтесь, мы его вам приведем обратно!» Ты имя моей мамы как-то узнала, и мое, а мы ж учились в разных школах. Я в русской, ты в украинской. Это были два мира — русский и украинский. «Ну что ж, кавалер, — сказала мама растерянно, — оказывается, ни у одной меня такая фамилия. Ты хочешь идти в ДК? Мама, я сделал все уроки». Итак, в тот летний вечер 1944 года, с твоей подачи, милая барышня Олеся, я оказался впервые в ДК, где по субботам и воскресеньям устраивались танцы. Я шел только за тобой. Других обладательниц кос и зеленых глаз, стройной фигуры и белоснежной улыбки вообще не замечал, да их и не было вовсе. А ты? Звучали и на сопках Манчжурии, и у самовара «Я и моя Маша», старинные польки и случайный вальс. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. Ты танцевала в ДК с другими, взрослыми. Ты танцевала с солдатами и офицерами, и лишь иногда замечала меня, уныло стоявшего у стенки. «Юлик, чего скучаешь?» Но раз за вечер ты проходила через весь зал ко мне. «Пойдем, а?» Я с благодарностью принимал твою царственную милость. И мы шли в танго: два шага вперед, один в сторону, или в вальсе: раз, два, три, раз, два, три. Во время танцев говорить было не принято. Я не знал, но ты сразу же оборвала меня на полуслове. Ты что, сюда разговаривать пришел? И я сник. А в общем, мы неплохо танцевали. Ты плыла, отрешенно отвернув от меня голову в сторону. Но ты позволяла мне вести, я был кавалером, а не привеском. Вот и цепко держала свою руку на моем плече. И стоило мне сделать неловкое движение, как пальцы твои становились железными, и ты властно направляла наш общий ход, а лицо твое было неподвижно, и глаза смотрели куда-то поверх голов. Утро зовет снова в поход. Покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Несколько суббот и воскресенье и осени 44-го вечерами я пропадал в ДК. Я загодя клал под тюфяк на кровати мои брюки, чтобы стрелка была видна, драил, нещадно сплевывая на щетку ботинки с ободранными носами. Брат Вовка презрительно хмыкал, видя, как я начесываю смоченной водой чуб перед зеркалом. Мама спросила как-то: «Ты что, и впрямь влюбился, сынок?» Домой я приходил поздно, когда брат уже спал, а мама либо была на службе, она часто работала ночами, либо, лежа в постели, делала вид, что спит. Я провожал тебя до твоего дома, и мы уже шли на Змеевку под ручку. И однажды, прощаясь у дерева, что росло перед калиткой твоего одноэтажного домика, ты задержала мою руку в своей чуть дольше обычного. Я одеревенел. «Ну, Юлик, ты чего?» И вдруг ты притянула меня всего к себе. Я увидел близко-близко твои зеленые глаза. Мы прижались друг к другу щеками, носами, губами. И потом долго целовались, так что губы болели от тех поцелуев. Услышав чьи-то голоса в темноте, ты оттолкнула меня с тем, чтобы, как только голоса удалились и опасность быть обнаруженными миновала, снова привлечь к себе. У тебя были очень сильные руки, они сковывали меня, отвергая тупое мое самостоятельное тискание, все подчиняя лишь твоему желанию. И дразнила ты нещадно, и себя, и меня этой уже близостью, а как это назвать? Губы у нас вспухали. И однажды я, к тому времени уже наслышавшийся от приятелей всякого важного, что и должен знать настоящий мужчина, оставил тебе на шее засос, за что и выслушал при следующей встрече. Ты что, все еще мамы титьку сосешь, учти, в первый и последний раз? Дальше поцелуев дело не шло, но это была любовь. Твое имя я вырезал на коре дерева у школы. Я выводил букву «О» чернильным карандашом на руке, и после того, как чернила смывались, выводил снова и снова, и мечтал найти кого-нибудь, кто сделал бы мне настоящую наколку тушью. Видя мои тщательные сборы перед свиданием, мама спрашивала: «Кавалер, ты зубы почистил?» Я тер зубы мелом, отплевывался и снова тер. Мел был невкусный. «Хоть бы познакомил нас? Вовк, ты видел ее?» «Кого? Ее? Нет». Брат Вовка был старше меня на год, но ему эти глупости были непонятны. «Приводи, познакомь. Я хотел привести тебя, познакомить с мамой и братом, пусть видит, какая у меня подружка, но ты наотрез отказался идти к нам в ДОС и ни за что не хотела пускать меня к себе в дом в Змеевке. Всегда одно и то же. Уходи, к нам нельзя. Я тебя любил. Любовь требовала жертв, и эти жертвы я приносил безропотно. Меня зато били, и не раз, и больно. Заприметившие пришельцы из другого района города пацаны с твоей улицы подкараулили меня. Не ходи за ней, — посоветовали незлобно. Ищи девчонок с твоей улицы. Но танцы продолжались, провожания тоже продолжались. И когда меня отлупцевали всерьез, я знал, что бьют меня за тебя, отчего моя любовь к тебе стала еще сильнее. Я не скрывал синяков и царапин. Пусть ты увидишь. Ты сказала: «Не нарывайся, я боюсь за тебя, Олеся, меня они не тронут, я своя». Твоя мама уже видела меня, Я замечал, как одергивалась занавеска в окне твоего дома и гас свет, когда мы стояли у калитки. Ты вздыхала: «Ох, если меня мама увидит с чужим мужчиной, прибьет, а я кто? Свой?» И надежда была в моих словах. Ты, Юлик. Я как-то спросил тебя про отца. Кто такой, кем работает? Ты ответила неопределенно. Работает себе. Где? Спросил я. Ты промолчала. Однажды я приплелся домой не в лучшем виде. Одежда в грязи, рукав пиджака надорван, рожа в крови. Брат Вовка, мое убогое объяснение о том, что я шел в темноте, споткнулся и упал, выслушал молча. Но в ближайшую субботу сам появился в ДК на танцах. Постоял, исчез. Я даже не успел познакомить его с тобой, Олеся. А мне так хотелось прихвастнуть перед братом такой девчиной. Я проводил тебя до того дерева, что росло перед вашим палисадничком, и ты прижалась к дереву, а я вжался в тебя. И руки мои были смелы и ненасытны, и слетали с петель какие-то пуговицы, а губы твои были горячими. Ох, Олеся, мальчик! И вдруг ты стала каменной и очень сильной, оттолкнула меня, поспешно застегиваясь, приводила себя в порядок. Все, уходи, Олесь, уходи, получил свое, уходи, и ты проскользнула в калитку. А потом... Потом были горечь и стыд. Потом черная дыра. И не расскажи я об этом, грош цена балладе моей первой любви. Не раз в нашем досе на общей кухне, где над кастрюлями выражили по две дюжины жен офицеров, наших соседок, я слышал произнесенные, словно невзначай, слова. А вот младший панич все ходит и ходит на Змеевку. Нет, я ничего конкретно не могу сказать, но они же все там, фашисты, все тамошние были с немцами, вась-вась. — Юля, тебе обязательно нужно ходить на Змеевку? — строго спросила меня мама. — Но там же Олеся. А что, в городе нет больше девчонок с других улиц, даже в нашем досе? Уши у меня горели, я не находил слов. Это было подло, но это говорила моя мама. Не слушать этих баб на кухне. Моя мама человек крутой. Объяснять что-то дипломатничать она не умела, а с полоборота взвивалась в крик. И в тот раз: прекрати ходить на ту улицу, вообще забудь, там одни все бывшие полицаи, ужасная улица, а твой отец на фронте, и вообще рано тебе, молоко с губ сотри, если б я могла тебе сказать. И вдруг осеклась на полуслове, и потом надолго замолчал. Осенью 1944 года в городе казнили немцев и полицаев. Тогда в каждом большом городе, побывавшем под оккупацией, в конце войны устраивались публичные казни. Вот и у нас. Казалось, что весь город собрался на это зрелище. И мы с ребятами собрались туда с уроков. Помню, как мы проталкивались поближе к центру площади, где стояли похожие на гигантские качели-виселицы, три перекладины и веревки на них. Я видел 5 или 6 веревок, спускавшихся с перекладин. Толпа военных обступила место казни. 3 грузовика подъехали кузовами прямо под виселицы. А потом... Ведут их, прошелестело по толпе. Из закрытого фургона вывели нескольких мужчин со связанными за спиной руками. На ком-то немецкая форма, а кто-то в гражданском. Наших солдат возле грузовиков прибавилось. Осужденных ввели на платформу грузовиков. Появился офицер. Громко, чтобы все услышали, он зачитывал приговор. И я не увидел сначала, но почувствовал, что кто-то пристально смотрит на меня. Я огляделся и увидел тебя, Олеся, и твою маму, и еще каких-то женщин. Вы стояли совсем рядом с виселицей. Вы стояли кучкой, у всех у вас были испуганные лица, а на головах женщин черные платки. Вокруг вас стояли солдаты с автоматами. И что-то тенькнуло во мне. Я отвел глаза. Но я же чувствовал, что ты смотришь на меня. Я знал. И тогда я повернулся и пошел от виселицы сквозь толпу к краю площади. Я бежал по улице, и меня мутило, потом к горлу подкатила рвота. Потом я заболел. А в те времена даже ангиной болели долго. Потом были экзамены. Я встретил как-то тебя в воскресенье на рынке и вяло соврал, что у меня какие-то срочные дела в школе, и что я, как только освобожусь, то... И исчезли из моей жизни. И ДК, и та улица на Змеевке, и домик с палисадничком, и ты, Олеся. «Мама, помнишь, ты сказала мне тогда про Олесю и про полицаев?» — спросил ей уже много-много лет спустя. «Это что? Это была правда?» «Не помню», — ответила мама. «Может быть, да, а может быть и нет, не помню». «Но ты же знала, если служила в СМЕРШе, ты же знала?» «Да, я работала машинисткой в СМЕРШе. Я была машинисткой, только машинисткой. Я никогда не вчитывалась в то, что мне приходилось печатать. Это, знаешь, чисто профессионально. Пиши себе буквы, строчки, соблюдай интервалы. Фамилию твоей Олеси распространенная, украинская, на Янко. Кажется, кто-то с такой фамилией был полицаем. Да я не помню, не помню, сколько лет прошло. Да как же можно было так? Я тебе всегда добра желала, сынок. Только добра. И я не сгорел в ту минуту от стыда. Я не накричал запоздало на маму, потому что прошло время. Оно все лечит. И потому что знал, моя мама мне желала всегда только добра. 24 сентября 1994 года. Кировоград. Гостиница «Европа». «Нас еще ждет прощальный сабантуй», — сказал уже поздним вечером Роман. «А вас очередной сюрприз». Василий Пыхтин, русский изгой. Он всегда оказывался прав в спорах, был силен в потасовках, побеждал в соревнованиях по бегу или в подтягиваниях на турнике. Он был отличником в школе. Это он первым в нашем классе вступил в комсомол, и я обтянулся за ним. И на колосках мы работали вместе, и на заготовке дров, и с ним, а не с братом, я делился своими тайнами. И вообще, если существует понятие «закадычный друг», то закадычнее Васьки Пыхтина у меня никого не было. В январе 1946 года мы уехали в Москву, и в первые же каникулы Васька свалился к нам, как снег на голову, как собрал деньги на билет, как рискнул пуститься в дорогу. Вот такая была у нас дружба. Потом прошла жизнь. — А, ты вырос как-то, — говорит мне Васька, — а ты — нет, — парирую я. «Да что ты, Юльк, я уж расту вниз!» Он и вправду оказался маленьким, щуплым, а волосы его стали из черных, серыми и редкими, но глаза те же умные, острые и ноздри нервно раздувающиеся, когда злится. «Ну, как ты вообще, Васька? Существую, видишь? Как здоровье? Видишь же, пока живу. Дети, внуки, да-да, трое внуков». Он потянул носом, хмыкнул как-то резко ко мне. «Ну, еще по одной, тяпнем!» Тяпнули. Вспомнили родителей, вспомнили братьев, моего Вовку и его Тольку. Вспомнили ребята-одноклассников, вспомнили ночь 9 мая 45-го, когда мы устроили такой фейерверк из трофейных трассирующих снарядиков, что чуть не сожгли чердак нашего дома. Мы все время перепрыгивали с темы на тему, куда-то спешили, будто мне улетать через час. А помнишь, так мы все тараторим. А я краем уха слышу, что кто-то, сидящий рядом за столом, рассказывает моей Людмиле, что известный по всей ее жизни со мной мой друг Васька Василий Яковлевич Пыхтин, преподаватель вуза, очень уважаемый в городе человек. Но сейчас у него проблемы, и он мне говорит: «Зачем ты сюда приехал? Поглазеть на пепелище. Разве не видишь, во что все превратилось? Что ты хотел увидеть? Тебя, профессора? Я доцент, Юлька, кандидат наук, но это не важно. Все равно я навоз. Что ты несешь, Васька? Смирись с тем, что все в дерьме. Я дерьмо. Доцента Пыхтина нужно гнать в зашей, вон. Да кто тебя гонит, дурак? Студенты. Мои студенты, представь. Представь, Юлька, я 30 лет здесь преподавал. Да, коммунист, да, член партбюро, но это не в упрек. Кто из нынешнего начальства, не из бывших коммунистов? А мне одному в лицо. Убирайся, и знаешь почему? Потому что я русский. Вась, ну не так, наверное. Так, Юлька, так. А то, что мои предки лет 200 на этой земле, про то не помнят. А то, что мой отец войну из-за них сражался, на это наплевать. Убирайтесь в свою Россию, это мне так кричали. Он замолкает и снова с силой. Студенты, подумай, мои студенты. Ну, не знаю, Васька. Дичь какая-то. Половина Украины считают себя русскими. Три четверти говорят по-русски. Ну, понимаю, западные националисты, Львов или там Ужгород, но здесь и здесь. Но был бы ты хотя бы евреем. Ах, если б я был евреем. Он опрокидывает еще одну рюмку водки. Меня смутило то, что никто за столом не оспаривал его слов. Более того, мне кивали в поддержку. Правду, говорит Пыхтин, правду. Так что ж теперь, Вася? Ах, теперь, внуки беженцами в Белоруссии, туда мой брат Толя уехал, а я вот сижу и жду. Чего? Смерти? Считай, друг, что мы были и нас нет, как скифов. Мы были в своем времени, ушло время, и мы ушли. И ты мне не пиши, Юлька, не пиши. Вот я и не пишу в Кировоград. Город на берегу украинской реки Янгул, где в 1752 году по приказу императрикс заложили фортецию Святой Елизаветы.